принадлежал к числу самых ловких остряков нашего времени. Как Гомер, как Ипократ, он сделался собирательным представителем всех удачных острот. Жаль, если никто из приближенных не собрал его острот, потому что они могли бы составить карманную, скандальную историю нашего времени. Шутки его не раз навлекали на него гнев Николая и других членов императорской фамилии, вот одна из таких. В день бракосочетания нынешнего императора в числе торжеств назначен был и парадный развод в Михайловском. По совершении обряда, когда все военные чины одевали верхнюю одежду, чтобы ехать в манеж, «Странное дело», — сказал кому-то князь Меньшиков, — «не успели обвенчаться, а уже думают о разводе». Простодушное народонаселение низших сословий в Москве принимало Николая с особенным восторгом, что чрезвычайно ему нравилось и за что он взыскал ее милостью, пожаловав ей в свои наместники графа Закревского. Нелепое и свирепое чудовище, наводившие на Москву ужас хуже Минотавра. Собираясь туда ехать, государь сказал Меньшикову: «Я езжу в Москву всегда с особенным удовольствием. Я люблю Москву. Там я встречаю столько преданности, усердия, веры. Уж точно правду говорят, святая Москва. Этого теперь для Москвы еще мало», — заметил князь Меньшиков. «Ее по всей справедливости можно назвать не только святою, но и великомученицею». Граф Закревский вследствие какого-то несчастного случая принял одну из тех мудрых мер, которые составляют характеристику его генерал-губернаторствования. Все сиятельнейшие повелено было, чтобы все собаки в Москве ходили не иначе, как в намордниках. Случилось на это время князю Меньшикову быть в Москве. Возвратясь оттуда, он повстречался с Киселевым, и на вопрос, что нового в Москве, «ничего особенного», — отвечал. «Ах, нет, виноват, есть новинка. Все собаки в Москве разгуливают в намордниках. Только собаку Закревского я видел без намордника». Князь Меньшиков, пользуясь удобствами железной дороги, часто по делам своим ездил в Москву. Назначение генерал-губернатором, а потом и действия Закревского в Москве привели Белокаменную в ужас. Возвратясь оттуда, князь Меньшиков повстречался с графом Киселевым. — Что нового? — спросил Киселев. — Уж не спрашивай. Бедная Москва в осадном положении. Киселев проболтался, и ответ Меньшикова дошел до Николая. Государь рассердился. — Что ты там соврал Киселеву про Москву? — спросил у Меньшикова государь гневно. — Ничего, кажется. — Как ничего? В каком же это осадном положении ты нашел Москву? Ах, Господи, Киселев глух и вечно не дослышит. Я сказал, что Москва находится не в осадном, а в досадном положении. Государь махнул рукой и ушел. Генерал-адъютант, князь Меньшиков, весьма известен своими остротами. Однажды, явившись во дворец и став перед зеркалом, он спрашивал у окружающих, не велика ли борода у него. На это такой же остряк генерал Ермолов отвечал ему: «Что ж, высунь язык, да брейся». В 1834 году одному важному лицу подарена была трость, украшенная бриллиантами. Кто-то, говоря об этом, выразился таким образом: «Князю дали палку». А я бы, — сказал Меньшиков, — дал ему 100 палок. Федор Павлович Вронченко, достигший чина действительного тайного советника и должности товарища министра финансов, был вместе с этим, несмотря на свою некрасивую наружность, большой волокита. Гуляя по Невскому и другим смежным улицам, он подглядывал под шляпку каждой встречной даме, заговаривал, и если незнакомки позволяли, охотно провожал их до дома. когда Вронченко по отъезде графа Конкрина за границу вступил в управление Министерством финансов и сделан был членом Государственного совета, князь Меньшиков рассказывал: «Шел я по Мещанской, и вижу, все окна в нижних этажах домов освещены, и у всех ворот множество особ женского пола. Сколько я не ломал головы и никак не мог отгадать причины иллюминации, тем более, что тогда не было никакого случая, который мог бы подать повод к народному празднику. Подойдя к одной особе, я спросил ее: «Скажи, милая, отчего сегодня иллюминация?» «Мы радуемся», — отвечала она, — «повышению Федора Павловича».